Миюки проснулась за час до назначенного срока, несмотря на то, что проспала всего 3 часа. Она тщательно помылась, надела чистое нижнее белье, накинула халат и завязала пояс. Тотса сказал прийти в купальнике, но ей показалось, что белье подойдет лучше. Присев за туалетный столик, Миюки взялась за расческу. Ее волосы никогда не спутывались и не требовали особого ухода, но сегодня девушка остановилась далеко не сразу. На глаза попалась косметика, но она решила не использовать ее, ведь Тотсу это не нужно. По той же причине шампунь не имел запаха, никаких излишеств и украшений. Именно так Миюки поняла слова брата о том, что нужно хорошо вымыться. Незадолго до 4 утра девушка направилась в подвальную лабораторию. Именно там они с братом впервые протестировали устройство полета. «Это Миюки. Входи». Сделав глубокий вдох, Миюки открыла дверь. Пересилив себя, она все же вошла внутрь, закрыв за собой дверь. И тут же замерла. Внешний вид Тацу ошеломлял. Парень был только в длинных плавках. Дом хорошо отапливался, но Тацу специально прогрел подвал, наверняка для того, чтобы она не замерзла в купальнике. Миюки колебалась недолго. Она развязала пояс и позволила халату соскользнуть на пол. Теперь настала очередь Тацу затаить дыхание. Он думал, что под халатом увидит купальный костюм, который по открытости немногим превосходит платье, но реальность превзошла все ожидания. Сквозь прозрачное кружево бюстгальтера и трусиков просвечивала кожа. Окажись цвет черным или красным, девушка выглядела бы чрезвычайно сексуально. Однако белое нижнее белье лишь добавляло изящества, впрочем, это заслуга и самой Миюки. «А не сама», — обратилась Миюки, смущенно опустив взгляд. Щеки окрасились румянцем, но если приглядеться, то станет понятно, что покраснело все от шеи до груди. «Пожалуйста, скажи, что ты хочешь, чтобы я сделала», — с готовностью заявила она. «Прикажи он ей сейчас снять нижнее белье, и она бы послушалась». «Давай сначала я тебе все объясню». «Хорошо», — сказала Миюки, подходя к брату. Когда между ними осталось около 2 метров, девушка остановилась, а Тацуя продолжил. «Как ты знаешь, мои глаза не обладают способностью вроде ясновидения. Моя сила не такая удобная. Она не позволяет бессознательно и автоматически искать то, что я хочу, и проецировать это в сознание. Чтобы получить нужную информацию, я вынужден выбирать данные, опираясь на причинно-следственные связи». «Ты безошибочно считываешь целевую информацию, а не пытаешься найти ее интуитивно. Я думаю, это удивительная способность». Тацуя не стал скромничать. «Да, но сознательный выбор информации занимает время. Для того, чтобы проследовать по дереву событий, требуется много ресурсов». «Ты говоришь о магических ресурсах?» «Внимание, концентрация, терпение, гибкость мышления – все это относится не только к магии, но для удобства можно объединить эти понятия в один термин «магические ресурсы». Так будет проще». «Хорошо». Девушка перестала отводить взгляд. От недавнего смущения не осталось и следа. Так сильно рассказ увлек Миюки. Кивнув сестре, Тацуя продолжил объяснять. «Теперь перейдем от общеизвестных знаний к нынешнему заданию. Я видел цель, Гудзе, в Заме, а значит и связанную с ним информацию. Потому я смогу его найти даже без новых причинно-следственных отношений. Но для этого мне необходимы магические ресурсы». «Твоих недостаточно? Я как-то могу помочь?» «Нет, если я задействую все свои ресурсы, то смогу найти в пределах страны любого человека с известной мне информационной структурой. А сейчас, полагаю, мне хватит 70%. Миюки задумчиво нахмурила брови, но вскоре испуганно распахнула глаза. «Неужели ты не можешь это сделать, потому что тратишь ресурсы сверхвосприятия на мою охрану?» Тация кивнул с горьким выражением на лице. «Я всегда выделяю половину ресурсов элементального взгляда на тебя». Как бы далеко Миюки ни находилась, магия Тацуи устранит любую угрозу. И все благодаря тому, что парень всегда видит Миюки. Все 24 часа в сутки. Разумеется, во сне Тацуя не способен использовать магию, однако его подсознание продолжает следить за девушкой. Уверенность юноши в том, что при опасности для Миюки он сразу же выйдет даже из глубокого сна, оставалась непоколебимой. Нет, дело даже не в уверенности, эта система не дает сбоев. Суть нынешней проблемы заключалась в том, что иногда возможности ограничиваются нехваткой ресурсов. «Анисама, освободи ресурсы, которые ты на меня тратишь. Я здесь. Нет причин следить за мной элементальным взглядом», — заявила Миюки. Для нее это было вполне естественно. Девушка понимала, что брат не сможет всегда справляться совсем в одиночку. На месте Миюки любой сказал бы то же самое. Но Тацуя покачал головой. «Я не могу на это пойти». «Почему? Мы ведь в подвале, вокруг нас толстые стены и нет врагов. Сюда трудно пробиться даже с помощью магии, Если на нас нападут, то множество датчиков, установленных для проведения экспериментов, мгновенно обнаружат магию. Полагаю, ты знаешь это лучше меня, Анисама?» «Ты права, но...» Тация, по всей видимости, смутился. Миюки вопросительно посмотрела на брата, ожидая продолжения. «Я не могу перебороть себя». У девушки перехватило дыхание, удивление сменилось восторгом. «Миюки, мне тревожно отводить взгляд. Если я не буду видеть тебя хотя бы сотую долю секунды, то мысли о том, что может случиться с тобой в этот момент, сведут меня с ума». Миюки с трудом вдохнула. «Они сама», — через силу произнесла она. У Тацу осталась лишь одна искренняя эмоция — любовь к младшей сестре. Девушка знала об этом со слов матери. Но Тация впервые сказал Миюке, что любит ее столь сильно, что это сводит с ума. «Я понимаю. Ты рядом. Если я отведу взгляд, то все равно замечу аномалии. И сейчас ты не настолько слаба, чтобы умереть за ту секунду, что я не буду на тебя смотреть. После Окинавы многое изменилось. Это я тоже понимаю». Тация отвел глаза от Миюки и со смешком выдохнул, будто издеваясь над собой. «Но я не могу преодолеть свой страх. Если я оставлю Гудзе в покое, вчерашнее может повториться. И ты будешь в еще большей опасности. Я понимаю, что решу проблему, если сосредоточу элементальный взгляд на Гудзе, но у меня на пути встают эмоции». Тацу указал большим пальцем на свое сердце и покачал головой. «Я впервые осознал, сколько хлопот они приносят». Миюки бросилась вперед и крепко обхватила руку Тацу, словно желая разделить с ним его бремя. «Я... Есть ли что-то, что я могу для тебя сделать?» Парень встретился с сестрой взглядом. Заглянул глубоко ей в глаза. «Да, Миюки, пожалуйста, помоги мне». «Я сделаю все, что попросишь». Девушка полностью забыла о том, в каком смущающем положении они оказались. Тацу же слегка растерялся. «Я спросил себя, почему мне так сложно перестать наблюдать за тобой, и нашел один ответ». Наткнувшись на вопросительный взгляд сестры, юноша пересилил застенчивость и закончил свою мысль. «Вероятно, я не могу поверить, что ты по-настоящему в безопасности». «Но не сама. Я здесь, рядом». Миюки не могла понять, почему брат говорит так, будто не верит своим глазам. «Невооруженным глазом мы видим только свет и тень. Иначе и не бывает. Каким кажется мир владельцу элементального взгляда? Никто, кроме него, не сможет ответить на этот вопрос. Тот, кто всю жизнь видит лишь свет и тень, не поймет причин моего беспокойства. Я постоянно смотрю на тебя своими особыми глазами». Обычные пять чувств не идут ни в какое сравнение со сверхвосприятием Тации. Благодаря духовным глазам юноша знает о сестре намного больше, чем о других людях, окружающих предметах или ландшафте. О том, на что не направлен элементальный взгляд. Для него другие люди лишь тень на стене пещеры. «Когда я смотрю только невооруженным глазом, то не чувствую, что ты в безопасности. Это не мешает мне освободить ресурсы». Тация положил ладонь на руки сестры, которыми она сжала его правую руку. «Поэтому, Миюки, помоги мне обрести спокойствие». Завороженная взглядом брата, девушка неосознанно кивнула. Оставаясь в одних плавках, Тация сел в центре лаборатории, скрестив ноги, но не в позе лотоса или ее подобии, а просто расслабленно. Нет, не просто, потому что Миюки, одетая лишь в кружевное нижнее белье, повернулась к Тацу спиной и села на его скрещенные ноги. В свою очередь юноша обнял сестру, правой рукой держа ее левую руку, а левой правую. Его поза будто заявляла: «Я никогда тебя не отпущу». Напряженная Миюки глядела вниз, не только лицо, но и все тело вплоть до кончиков пальцев ног слегка покраснело. Девушка не стала ярко-красной, как спелый помидор, потому что радость и напряжение сохраняли в ней хрупкий баланс. Хотя вряд ли это шло на пользу ее здоровью. «Миюки», – прошептал Тацу девушке на ухо, его дыхание пощекотало мочку. «Расслабься немного». Но Миюки лишь еще сильнее стиснула пальцы. «Не могу», – взвизгнула она. Это вышло случайно. Задержавшее дыхание девушка просто не могла говорить тише. Ее держали большие ладони, обнимали крепкие и сильные руки. Спиной девушка чувствовала тепло человека, ее старшего брата и жениха. Миюки больше не могла понять, чье сердце так неистово билось, Тацу или ее собственное. «Ты горячая. Успокойся». Миюки захотелось умереть от смущения или хотя бы закрыть лицо руками, однако их держал Тацу, успокаивало лишь то, что он видел только ее затылок. Но неприязнь здесь и не пахло, Миюки была на седьмом небе от счастья. Потому смущение росло. «Мы не делаем ничего непристойного», сказала себе в отчаянии Миюки. Она без сомнения была домашней девушкой, но ничего не знать об этом на втором году обучения в старшей школе просто невозможно. Леди не подобает прикасаться к мужчине, находясь в одном нижнем белье. Затруднительное положение, не так ли? Однако это всего лишь объятие. Её руки касаются его рук. Между Тацией и Миюки нет ни следов ласки. И тем не менее, она словно таяла вместе со своим сердцем, но даже с опустевшей головой девушка не могла позволить себе потерять сознание. В ухо Миюки закрался шёпот Тацию. «Мягкость твоей кожи и тепло твоего тела я чувствую даже с закрытыми глазами. Ты в моих объятиях». «Я здесь, под защитой Анисамы», — сказала она, не задумываясь. «Так ведь, Анисама. Больше не о чем волноваться. Можешь делать всё, что захочешь. Теперь тебя ничто не сдерживает». Она словно впала в транс и уподобилась изрекающей божественную волю Святой Деве. Своими словами Миюки нажала на спусковой крючок силы Тация. Все ресурсы сверхвосприятия освободились, юноша нырнул взглядом в информационное море, продвигаясь методом проб и ошибок по древу причин и следствий, он за мгновение проверял огромный поток информации. И, наконец, он увидел врага.